«Радио Свобода». З вами Віталь Сямашка і аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». Сёння вандроўка на дзяржынчыну у пасёлак з чыста прафесійным назовам «Энергетык». У 19 веку на месцы сучаснага буйнога пасёлка ды аднайменнай чыгуначнай станцыі «Энергетык» была ўсяго невялікая сядзіба графаў Чапскіх. Ад тых часоў захаваліся нават дзве казарменнага тыпу пабудовы ды сталоўка для панскіх парабкаў. Тады паселішча называлася «Тусаўшына». Хто б мог падумаць, што назва на сучасны манер акажацца ці не прарочай. І 2,5 тысячы жыхароў па заробках, узроўні жыцця, палітычных поглядах сёння падзельная акуратна клянавыя тусоўкі. Уласна, пасёлак узнік у другой палове 60-х мінулага веку, калі на базе было НТС, арганізоўвалася вытворча-рамонтная база, скарочана ПРК, а цяпер ОАО «Захад Электрасетбуд». Сотня працуючых тут лічыць сабе мясцовай эліты. Сядзім, маўляў, на золотым дне. Не тое, што калгаснікі з тутэйшага ж СВК «Крион Агра» ці працуючыя на няхлебным хлебакамбінаце. Прынамсі, адказ на маё пытанне 28-гадовы, але ўжо з начальніцкім позіркам і упэўненасцю ў будучым кар'ерным росце брыгадзір участка металеканструкцыю Максім Марков так і сказаў. Заказы будуць незалежны ад палітыкі? Естественно, как і всем. Надо электричество, надо тепло в домах. Вы же кушаете постоянно. Наколькі адрозніваецца заробак у вас і ў сярэднім па энергетыку? Может, даже на миллион. Тут средняя зарплата по где-то 1,8 млн. Вся бригада. Пришел с колхоза парень, сейчас работает. Получает 900. Говорит, в колхозе он получал 500 и без выходных и праздников. В колхоз вот его просили вернуться. Он говорит, никогда в жизни не вернусь. Наша база нормальная. Заробки сегодня какие? 900. Працовный день. Вы же никогда яркий, с 6 раницы до 12 ночи, правильно? 8 часов. 13 по квартальной. Починки, надо? Улучшивается все. Еще да. А это уже 40-годовый рабочий Владимир Петкевич, сядающий во властную девятку, выказал то, что мог на ПРК, сдается, кожный. А голосовать за кого будете? У нас все нормально с Лукашенко. Я знаю, что мне завтра будет работа. Моим детям осталось еще учиться пока бесплатно. Чтобы, если кто-то другие поставит, чтобы я за учебу платил, я не знаю. А сколько здесь детей? Трое. Я не хвалю его, там есть, конечно, недостатки, но не везде все можно делать одинаково. Гутару з намеснікам дырэктара ПРК з спадаром Мікалаем Семянкевічам. Вас можна назваць горадаўтвараючым прадпрыемствам? Да, можна. У энергетыцы усе пастройкі, і дом культуры, і жыллё, і ўсё ПРБ, мы затавалаем металаканструкцыі для ўсёй энергетыкі Рэспублікі Беларусь. І ў гэтым году на Калінінград делалі, больше 1000 тонн мы паставілі металаканструкцію. За год гэта 2,5 тысячы тонн мы даюць. У будучым мы паставім новы пакрасачны цэх, лінію для ізатавання металу. ПРБ – это найбольш прэстыжнае месца працы ў энергетыкі. Да. На якую сцэлку вы гарантуеце сваім? На кожнага работніка мы выделили через магазин по 300 тысяч. На картошку, то на овощи. Средний заработок по ПРБ миллион 300. В сравнении с Дзержинским районом мы не идем на третьем месте. Мы нашим людям в этом году более 200 миллионов выделили на строительство новых своих домов и квартир. Маладыя ваўкі, накшталт памянёнага Максіма Маркова, гатовы ісці і далей па свайму рынкавому шляху. Зачем вам такія большія монополісты? Волок МАЗ, БелАЗ. Продалі 50% хаця б акцій. І пускай нормальны частнік іх садзіраць, платіць налогі в казну. Те же людзі будуць работаць, только в хороших условиях. Видел я, как в Мінске работаюць российские совместные предприятия. Цеха отапливаются, краны ездят. Никакого тяжелого труда. Все ходят в шортиках, в рубашечках беленьких. А любые отношения приходят к рыночным. Разве это не так? Так. Няблага пачуваюць сябе ў энергетыку і вертыкальшчыкі, як вядучы спецыяліст пасавета Людміла Пуля. 10 лет уже живем здесь. А где до этого працевала? На комбинате хлебопродуктов. Средние заработки какие там были? 300. 300. Планируем, строим квартиру. Льготный кредит. Взяли? Да. Ну, с какими процентами? 1. Все относится к сельской местности. И тропа. Да. Вот там сдается в поселке дом. 100-квартирный. Але про здорогу, где невеликий кермаш, начинается явно иншее житье. Людей, коли шапика 45-годовой Галины из Украины, явно браковала. Людей мало ходит здесь. Ну, наверное, хорошей нет. Товар хороший, теплый. Цена прямальная? Теплые штаны мужские, на баечке 20 тысяч. А что ездите, коли не выгодно, в этой энергетике? Ну, если нема ничего, то ходите трохи. Сюда привыкли ездить. Вот 10 уже. В Пакуль, аднак, веравалі палітычныя жарсці ў літаральным сэнсе на розныя галасы. Блазнаваты Міхась весяліў прысутных знаёмым голасам. Что, по телефону не можете в Могилёвской области бульбу перебрать? Только схватился за яйца, молоко пропало. Как парламент перетрахивал, так перетрахивать и буду. Пожилый спадар за ветраным червоным тваром разом с женкой летне полезли в бойку. Мне бесплатно сделали операцию, что врачи она стоит тучу. Ребенок это раз. Это на сердце бесплатно. Бесплатно операцию на сердце. Квартиру мне дал трехкомнатную. За которую мы сейчас платим кредит только 30 тысяч. Конечно, все помогает. Будем голосовать. Все, как один человек. Лучшего мы не найдем. И только 24-годовый Виталь, недавно студент БМСХ, який первый год отпрацовывал энергетику инженером у мясовом лясгасе, мне сказал. Тренер на 2 года поклали по 500 тысяч. По крайней мере, за полгода зарплата возросла на 27 тысяч. Я к молодому создавать семью. Они такие хорошие. Люди мне дали ремонт, я делаю сам. Там по вагонке стены обивал, положу. Кстати, перспективы? Ну, я еду. Успеваться только? Не знаю. В эфире «Радио Свобода». После обвестки протягнем. Пакуль ляціць страла. Больш за 1000 сустрэчаў у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі шуфлядаў. Зараз вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка ў эфіры і на сайце «Свабоды». Перадача Уладзімира Арлова «Пакуль ляціць страла». Эфиры «Подорожье свободы», и мы протягиваем вандровку по розных тусовках былой тусовшины. Я народился тут. На ускраине кермашу на мяне допытливо глядел пожилый человек у ватулцы колеру хаки. Я подхожу. Если что-то просто Лукашенко, вы не напишите. Не, как раз я со своей конторы, которая напишет. Хутка, зрешты, пенсионер, спадар Виктор Стельмах разговорился. У нашего народа сильно развито чувство раба. Когда он проводит совещание с электором, все трясутся, сидят и что-то пишут. А что они так пишут? Лично мне не нравится, что слова расходятся с делом. Говорит одно, делает другое. Спадар Стельмах критично ставится и до психологии погляду своих одновязковцев. Нашему народу дали воду, он аплодирует. Проезд снял, 50% хоть было оплата на электричку, на автобусах. Все молчат. И главное, чтобы где-то кто-то хуже жил. Нашему народу много не надо. Шарка и скварка. Поэтому нами легко руководить. А вы за кого голосовать будете? Я не хожу на выборы. Все здравомыслящие люди понимают, кто будет президент. Только крест России может поставить на нем. Допустим, не признают они выборы. И просто с ним не захотят дело иметь. А к этой встрече я с особливым импетом чакал и еще по одной причине. Меня Виталь Семашко зовут, а вас Елена Степановна. Ой, боже мой. Ну, Елена. Так что мы... Добрый. Я у квартиры моей из дозволу тезки. 82-годовой спадарни Семашки. И она гоноровый громадянин Дзержинского района. Заслуженная наставница Беларуси. Былый депутат Верховного Совета БССР часов Хрущевской Адлии. Женщину физично согнули годы. Але позицию тримає тривало. Яна шмат думає, ким мусить бути чоловік, який зойме вищейшу державну посаду. Я думаю, що для такої посади повинен бути чоловік розумний, інтелігентний, адукований, який любить свою сім'ю. А то що це слухати? Одна жінка неізвісно де, а другої жінки він має дитя, його бідного тягає за собою, як ніякого собачонку. Мене це надто уражує, як жінчина. Це для президента нікуди не варто. А для батьки, так это вообще, я его не поважаю. Его говорки я не воспринимаю, коли он навод у телебачини кажет такие слова неграмотные, якие не повинны гучать с устным президента. Мне вельми не подобается, что наш президент посварился с Россией. Почуть его пресс-конференцию, и он все сварится, кричит, и он только прав, остатние не правы. Типуйтесь на него голосовать у Снежни. За его я безумовно голосовать не буду. С сусед спадарыня Алены, таксама пенсіянер спадар Владзімир Кавалеўскі, прызвычаіўся мысліць па-дзяржаўнаму яшчэ з 90-х, калі БССР стала Рэспублікай Беларусь. Жыццё ў энергетыкі як змяняецца? Наколькі да горшага, наколькі да лепшага? Да лепшае ніяк не даходзіць. Добра, як у нас тры пенсіянеры. Мая бацька за 100 гадоў, ну і жонка за 80. Нас от на траіх мільён. А як один пенсіонер заплатіць за кватэру, за услугі ўсе камунальныя, а што стаецца на яду? Цэны растуць, а пенсіі мізер дабаўляюць. В Расіі большая пенсія получаюць, чым у нас. Калгаса, дык карову сваю дзяржым, свіней. Тоже мало, мало. Магазіны напроці ісці з 5000 не мачу рабіць. А хто ж павінен? Толькі ўлада. Прэзідэнт не дзержыць свайго слова. Два срокі і ўсё. Ну, везде ў цывілізованых странах так. Чакае, пакуль падрасце коля. Прасвета не видать. Его высказывание в шибы блохи. А Гитлер ставит премьер. Изникают же люди. В этой размове присутничал старейший в дзяржыншчыне депутат-оппозиционер сябр БСДГНГ спадар Владимир Мишура. А что головное особо взятым энергетику повинно измениться? Скоро богатый. Старшиня вашего сессия. Призначенный, а не обранный народом. И поэтому он маленький Лукашенко. Раней старшиню выканкама сельского совета у початку 90-х годов обирал сельский совет. Змянили закон, и старшиню выканкама сельского совета, призначая старшиня районного выканаўчого комитета, и коли сельский совет не сгодится, то распускается. Треба станцию обезжалезвания довести. Это как стала нормальная вода в энергетике? Вода была нормальная. По-другое, поселок, где пошта, весь у грязи вечно. Асфальту управо съезжаешь, там уже болото. По-третье, шмат смецця. Засыпаныя ступенькі да магазіна робяць. На стале спадара Кавалеўскага, гэтага сівога прыгожуна з бліскучымі ў часе запалу вачыма, бел-чырвона-белы сцяжок, і я не магу не запытаць. Наколькі важна тое, што ў вас у хаце бел-чырвона-белы сцяг? Ну, гэта старажытны наш, і па гэтым сцягам былі разумныя беларусы, патрыёты, адстойвалі незалежнасць нашай Беларусі. От чаму я не дорага. Вы яшчэ не вызначыліся, за каго галасаваць самі будзеце? Ну, канешне, за каго-то з апазіцыі. Жыццё наваліцца толькі тады ў энергетыкі, як зменіцца ўлада. Тут усе разумныя людзі гэта чакаюць. На хвалях «Радыё Свабода» прагучалі «Падарожжы свабоды». Мы вандравалі сёння па розным сучасным палітычным тусоўках былой тусаўшчыны, сучаснага пасёлка «Энергетык» на Дзяржынчыне. З вамі быў Вітай Сямашка. Усяго найздарожага!